Вы, сестрица Гуйчен, сейчас сказали, что не беда потерять даже экзаменационное сочинение, — заметила Шунь-Ин. — Не понимаю, как же это можно сдать экзамен без него, ведь только по сочинению экзаменатор и может оценить знания. Я не просто так это сказала. Был такой случай. Как-то двое братьев вместе в один год держали экзамен. За день до экзамена отец их видел сон. Во сне ему явилось божество и сказала: «Твоему старшему сыну, собственно, не суждено было получить ученое звание, но он сделал доброе дело, и теперь судьба его изменилась. Однажды на каком-то пожарище твой старший сын подобрал сверток с драгоценностями. Сверток этот принадлежал одной женщине, а в нем лежали ценности, которые она несла как откуп за осужденного мужа. В толпе она обронила этот сверток, и лишь благодаря твоему сыну, который подобрал его и не поленился разыскать его владельца, эта женщина получила свои драгоценности и выручила мужа. Вот почему твой старший сын выдержит предстоящие экзамены наравне с младшим». Отец очень обрадовался и рассказал, конечно, о своем сне сыновья. В день, когда был вывешен список выдержавших экзамен, к старику прибежали вестники с сообщением, что младший брат есть в списке. Неожиданно для отца юноша при этом известии в полном отчаянии разрыдался. Когда отец спросил его, почему он плачет, тот ответил: «Вы сказали, что видели сон, будто мы оба должны выдержать, ведь это я подвел брата. Что с того, что я в списке? Мне стыдно перед братом». Но тут снова прибежали вестники и сообщили, что и старший брат сдал экзамен, причем выдержал первым. «Это ошибка! — воскликнул младший. — Нельзя же выдержать экзамен, если не представить сочинение». Поведение сына показалось отцу странным, и он стал допытываться, в чем дело. Видя, что умалчивать дальше нельзя, младший брат рассказал, как и что было. А случилось, оказывается, вот что, уважаемые сестрицы, — продолжала Гуйчень. На экзаменах братья не видели друг друга и встретились лишь после второго перерыва, когда приступили к третьей, последней тени. Во время экзамена у старшего брата разболелся живот. Превозмогая себя, он закончил сочинение, и когда уже собирался сдавать его, у него начались такие рези в животе, что он вынужден был немедленно выйти. Уходя, он оставил свою тетрадь брату и попросил его сдать ее вместе с его сочинением. Чтобы случайно не поставить клякс на тетрадь брата, тот положил ее себе за пазуху. Потом младший брат стал переписывать начисто свое сочинение, сдал его и вернулся домой. И лишь дома, раздеваясь перед сном, юноша обнаружил, что тетрадь старшего брата так и осталась у него. Была уже полночь. Младший брат понимал, что сделать уж ничего нельзя, и в отчаянии готов был наложить на себя руки. Он решил спрятать тетрадь, чтобы потом признаться во всем брату и просить у него прощения. Поэтому-то он и решил, что вестники ошиблись. Тогда он отправился лично поглядеть на список и убедился, что действительно имена их обоих стоят там в числе первых. Он возвращается домой, снова достает тетрадь брата, тетрадь на месте. Смотрит, именно та тетрадь с сочинением под третьей тени. Отец и оба сына разводили лишь руками, но понять ничего не могли. На следующий день они стали наводить справки, и сразу все само собой объяснилось. Но как вы думаете, что могло случиться? Закончила Гуйчень, обращаясь к подругам. Отгадайте-ка. Сяо Чунь так захватила эта загадочная история, что она взмолилась. — Ну, говори, говори уж скорее, не заставляй гадать. Это так интересно. Так что же случилось? Расскажи. Обещаю, что завтра же я разрисую веер и подарю тебе за это. Ну, говори же. — Смотри, не обмани, — пошутила Гуйчень, — а то пообещаешь, только не подаришь. — Клянусь тебе, — заявила Сяо Чунь. — Пусть собака меня схватит за ногу, если я обману тебя. Девушки, словно вспомнив что-то, вдруг рассмеялись, а Цзэ Сяо добавила: — Забасую притом. Вань Жуа, обиженная, пробормотала что-то невнятное по адресу Цзэ Сяо, но Гуй Чэнь уже продолжала. — Так вот, на следующий день они узнали, что в помещении переписчиков случился пожар. И все сочинения по третьей экзаменационной теме сгорели. Решили, что об этом нужно доложить по начальству и об экзаменующихся судить по двум первым темам, а сочинение по третьей теме предложить написать повторно после объявления списка выдержавших. Вот случайность, которая так кстати помогла человеку. Как видите, выходит, что можно и экзаменационные сочинения потерять, и экзамены выдержать, — сказала под конец Гуй Чэнь. — А, кстати, — добавила она, — как имя этой девушки? Надо ведь нам знать, а то, может быть, ей из дому пошлют с кем-нибудь ее бумаги, и они придут без нее. Надо же будет как-нибудь сообщить ей тогда, чтобы она поспела вернуться сюда к экзаменам. — Фамилия ее Цзи, имя Яо Чай, — ответила Сю Ин. Родом она из Дзяньнани, ей ровно 16 лет. «В таком случае ручаюсь, что она будет допущена к экзаменам», — заявила Жохуа. «Беру все на себя, если что будет не так». Никто не мог понять, что ей вдруг пришло в голову. «Наверное, ты решила все-таки стать государем царства женщин», — засмеялась Лань-Ин. «Отдашь ей свои бумаги, а сама уедешь, так что ли?» «Но если ты согласишься быть у меня главным советником, то мне не страшно будет стать и государем», — смеясь сказал ей в ответ Жохуа. «Да уж, если ты станешь государем, — сказала Лань-Инь, — то мне так или иначе быть при тебе советником». Так как мало кто из присутствующих знал, какое отношение имеет Жохуа к царству женщин, то к Лань-Инь пристали с расспросами. Тем временем Жохуа отвела Гуй Чэнь в сторону и сказал: «Помнишь, перед экзаменами в уезде мы думали, как быть с госпожой Цзи, и решили внести ее в список под вымышленным именем. Она ведь тогда настояла, чтобы оставили ее фамилию, а имя я ей написала первое, которое мне пришло на ум. Я тогда держал в руке яшмовую шпильку. Вот и пришло мне в голову назвать ее Яо Чай, то есть яшмовая шпилька, и вспомни, что место мое рождения мы решили указать Дзяньнань, так как боялись, что слишком много экзаменующихся будет из Линнани, а ведь и имя, и фамилия, и место рождения все точно, как у той девушки, о которой сейчас нам рассказывала Сю Ин, да и возраст подходит. А главное, что я совершенно случайно захватила с собой бумаги госпожи Цзы, так почему бы нам не сделать доброе дело и не помочь той девушке?»